Глава вторая. Листы 485-й, лицевая сторона, 490-й, лицевая сторона. 15-е. Подросток, опершийся плечом на колонну. Юные подростки, что познают первое томление, юные подростки, что познают первые минуты опустошенности, когда жажда жизни уходит из пространства тела, как океан ежедневно уходит к западу, медленно обнажая песчаные долы, усеянные ракушками. Юные подростки, что взращивают и лелеют в душе стремление убить себя из-за прочитанной греческой книги, обидного замечания педагога, из-за лица женщины с улицы Субуры. Вот они стоят, опираются плечом о колонну. Их окутывает легкий запах не то молока, не то семени. Глаза устремлены в пустоту, волосы щекочут шею, легкий сквознячок из камплувия временами вздымает им прядь, и по спине пробегает дрожь. Камплувий, латинское, внутренний дворик. 16-е. Кошки и канарейки. У меня есть пара короткошерстых кошек с желтыми ошейничками и канарейки, которых я держу на ленточках, ярко-голубых, как египетские эмали. 17-е. Моя собачка. Муола. Маленькая собачка, родившаяся под ложем Публия, спит, опрокинувшись на спину. Она дышит тише, чем младенец с остатками материнского молока на губах. Ночью я ощущаю нежное касание ее лапки на своем плече. Это она просит, чтобы ее вывели. В Риме любили собак и охотничьих, и сторожевых, и комнатных. Одну из таких комнатных собачек иронически воспел Марциал. Спит, и сны, подвернувши шейку, видит, и дыхание ее совсем не слышно, а когда у нее позыв желудка, даже капли подстилки не замочит. Но слегка тронет лапкой, и с постельки просит снять себя, дать ей облегчиться. Марциал, эпиграмма. 18-е. Вещь, о которой надлежит помнить. Картина на дереве, изображающая трех парок за прялкою. 19-е. Альцимий. На самые дерзкие, как, впрочем, и самые робкие просьбы Альцимия в усладах любви, которые дарили мне его члены, его голос, его взгляд, я спешила ответить «да», еще не дослушав. Я соглашалась на все без тени колебаний. 20-е. Ночной голод. И те ночи, когда нам приходилось заниматься любовью менее трех раз, мы называли голодными ночами. 21-е. Вещи, которые даруют чувство покоя. Я люблю скрип повозок на улицах Рима, теплые ванны, когда их принимаешь на террасе в мягких закатных лучах солнца. Глубокий сон мужчины, познавшего наслаждение. Тюфяки, набитые травою с берегов Нила. Звезды в тот час, когда их постепенно стирает заря. И терпеть не могу старых людей, или, по крайней мере, тех из них, что весь свой век живут со смертью за плечами. 22-е. Ближайшие дела. улица Патрициев. В Септы. Септы — огороженное место на форуме для всенародных предвыборных собраний. Крапчатая муренская ваза. 23. Ближайшие дела. Керамические чашки из сагунтской глины. 24. Ближайшие дела. Жертвоприношение вороны. 20 локтевых подушек. 8 занавесей для двухколесных экипажей. 25. Ненавистный запах. Ненавижу запах, идущий от пурпура. 26. Дворец Пассидия Барки на Яникульском холме. На склоне Яникульского холма, на обширном во много арпанов участке, приданом моей матери, возвели по приказу Спурия маленькую виллу. С южной стороны на склон широкими террасами поднимается большой парк. Его деревья недоступны сырым утренним туманом. Со стороны портика виден Рим. Можно даже разглядеть окрестности Альбалонги и Тускула, древние Фидены, Рубры, священную рощу Анны Перенны. Ясно различаются фигурки торговцев, цвета их платья и повозок на фламиниевой и соляной дорогах. Только вот не слышно ничего, ни скрипа окованных железом колес, ни голосов возниц, ни песен лодочников. Зато видны баржи, идущие вниз по Тибру. И все эти существа и предметы выглядят столь же далекими и немыми, какими кажутся несколько часов спустя звезды на небе, если поднять голову. 27. Ненавистные запахи. Я насчитала 6 ненавистных мне запахов. Первый — тот, что издает тростник в пересохшем болоте. Второй — запах молока, которое младенец срыгнул на тунику матери. Третий — идущий из гнезда гадюки. Четвертый — от козла, покрывающего козу. Пятый — тот, что свойствен очень дряхлым старикам или старухам, прими они хоть 7 ванн подряд. Шестой — от пряжи, дважды погруженной в лохань с пурпуровой краской. 28. Еще ненавистный запах. Он сжимает в ладонях мою голову, и от ладони его исходит запах транстибра. Транстибр. Квартал в Риме, находившийся на другой стороне реки Тибр. 29. Другие ненавистные запахи. Вонь серных источников и запах притирания, замешанного на сусли сабинского вина. 30. Пьяные речи Спурия Пассидия Барки. Спурий напился и стал, заикаясь, припоминать Габбу, которую любил 40 зим назад. Габба уже 30 лет как мертва. Это случилось еще до моего знакомства с Аконией, Фабией, Паулиной, в тот год, когда Веттий Агорий Претекстат был префектом города, а Флавий Афраний Сиагрий — консулом. Мужчина, восхваляющий женщину, которую некогда любил и которая ныне лежит в могиле, становится неприятен до отвращения. Испытываешь ревность к телу, давно истлевшему в земле, к мысли, давно поглощенной небытием, и чувствуешь себя глупой и несправедливой. 31. Мешочки золота и тростниковые перья. 24 мешочка золота. 247 квадрантов. Квадрант — мелкая монета, составляющая четверть асса. Асс изначально равнялся 1 фунту, либре. Затем представлял собой бронзовую или медную монету в 1 унцию, а со времен Августа более чем вдвое меньше. Тростник стахо для перьев. 32. Открытие. Мне не нравится заниматься любовью во время первой сиесты. 33. Беседа о мужском желании. Из ноздрей тронко пса спотали, вечно свисают 2 тонкие сопельки. У мужчин имеется нечто похожее, и от этого у них зудит на кончике, сказала со смехом Ликорис. «Мне, думается, сами они называют это желанием», — сухо заметила Марцелла. «Подобное определение более чем любопытно», — мрачно откликнулась Плекуза. «Явление самого общего порядка редко бывает самыми убедительными», — меланхолично провозгласил Саффей. «Например, смерть», — медленно сказала Ликорис. Например, римская латынь с трудом выговорил Спурий. Например, пупок вставил Бас. Или, по крайней мере, то, что эта впадинка может рассказать о человеке. Например, мужчины, включая императора, который теперь в Милане, отважно заявила Плекуза. Например, пара ушей. — ответила Марцелла. — Из этого списка я исключаю поглощение пищи, — сказала Ликорис. И я кивнула, соглашаясь со словами Ликорис. А вот мнение Паллиона. Улитки, когда им нужна жидкость, а небеса скупятся на нее, не отправляются на форум. Не заползают в чрево супруг консулов, но стараются прожить влагою собственных тел. 34. Другие рассуждения по поводу мужского желания. Плекуза красится чрезмерно ярко и густо. Лицо, что ты кажешь нам, не спит с тобою ночью, говорит ей Кай. «Лицо, что скрывают мужчины, спит у них между ног», — парирует Плекуза. 35. Ближайшие дела. Мул, волк, пестрые номидийские куры, фазаны из Колхиды. 36. Ближайшие дела. Мальва от запора, салат латук. 37. Теологическая дискуссия. «Боги покинули нас со времен Юлиана», — говорит Бас. «Бог покинул нас со времен Августа», — говорит Палеон. «Боги покинули нас со времен Нумы», — говорит Сосибиан. «Бог покинул нас с самого начала», — говорит Саффей. 38. Воспоминания о Альцимии. Я любила слушать легкие всхрапывания Квинта и тот почти детский вздох, с которым он поворачивался во сне. 39. Страшные шумы. Ребенком я боялась грохота кузнечного молота, бьющего по раскаленной бронзе на наковальне, и рева публики в амфитеатре, и раскатов грома, когда ему не предшествовала молния, и чавканье отца за едой, и визга свиней, выставленных на продажу посреди рыночной площади. Сороковое. Грабеж. Грабители обокрали дом Плекузы, разбив при этом мраморные статуи Скопаса. Скопас, 4 век до нашей эры, знаменитый греческий скульптор с острова Парус. 41. Воспоминания о Альцимии. Квинт был необыкновенно молчалив. Мне вспоминается ритмичное, почти музыкальное позвякивание железных прутьев, которыми он осторожно ворошил уголья в жаровне, перед тем, как лечь в постель, и после того, как мы любили друг друга. Если он и открывал рот, то лишь за тем, чтобы попросить кувшин воды и полотенце ополоснуть лицо или член. А то еще выпрашивал кусочек лепешки, словно маленький ребенок, до того, как прозвонит вечерний колокол.